Я понимаю озабоченность, высказанную нашими достойными собратьями Харитонием Авирским и Евлалием Мирийским. Трифилий Арцийский, метящий в кардинала Кантийский, церемонно поклонился. Но я считаю, что церковь не должна вмешиваться. Никто не посягает на веру, не впадает в ересь, не приступает к черту дозволенной магии. Весьма прискорбно, что король Таян скончался, не оставив наследника, а королева бесследно исчезла. Не может не печалить и ужасная судьба принцев Стефана, Зенона и Маркуса, за упокой души которых я молюсь неустанно, но мы не знаем ничего, что говорило бы о том, что церкви нашей единой и единственной грозит опасность. Регент Таяны, законный супруг последней оставшейся в живых дочери Маркуса Эмбора, остается верным сыном церкви. Он разоблачил и покарал преступников, которые с помощью недозволенной магии и яда совершили множество злодеяний. Жертвой пали не только светские властители, но и наш любимый собрат Иннокентий Таянский и Эланский, пребывающие ныне в царстве его. Повторяю, возлюбленные братья, случившееся сильно печалит меня, но на все воля Триединого. Известно, что король Маркус пренебрегал церковными обрядами. Гелани могли найти и находили прибежище магики, заподозренные в недозволенном. Да, нам неизвестны случаи, когда таянские власти напрямую поддерживали еретиков, но должного рвения в искоренении ереси они также не проявляли. К глубокому моему прискорбию не был безупречен и покойный собрат наш, бывший излишне снисходительным пастырем. Впрочем, сие неудивительно, если учесть, что он выходец из Эланда, этого оплота суеверий и заблуждений. Исчезнувший герцог Ренеарой, о здравии которого я неустанно молюсь, в юные годы не раз нарушал запрет, обманывая святую стражу, и лишь судья ведает, что он привозил из своих походов. Увы, власти светские и духовные не проявляли должного рвения в наставлении заблудших на путь истины, и произошло то, что произошло. Как духовное лицо и как любой человек, я скорблю о погибших. Но их ужасная участь мне кажется знамением того, что лишь строгое следование канонам защитит нас от приспешников проклятого, все еще рыскающих среди нас. Я сказал. Кто еще желает говорить? Архипастырь внимательно всматривался в лица клириков. Предмет наших обсуждений, возлюбленные братья, слишком важен. Я настаиваю, чтобы высказался каждый, кто имеет свое мнение о сути вопроса. Прошу вас, брат Иохимиус Дарнийский. Грузный седой человек тяжело поднялся. Позолоченный пастырский посох для Дарнийца был не только символом власти, но и предметом первой необходимости. Иохимиус откашлялся, вежливо прикрыв рот белой большой ладонью. Обвел глазами собратьев по вере и уперся тяжелым нехорошим взглядом в предыдущего оратора. Возлюбленные братья, голос кардинала, густой и сильный, удивительно подходил к его величавой внешности. Я не часто беру слово, как вам известно. Более того, я считаю выспренные речи, произносимые во имя себелюбия и призванные скрывать истинные мысли и намерения, оскорблением Триединого. Однако сейчас я буду говорить, и буду говорить долго. О чем мы спорим? Мы, призванные вести за собой к свету обитателей благодатных земель, мы спорим о том, должна ли осудить церковь истребление Таянской династии, покушение, а весьма вероятно, что и убийство одного из знаменитейших вельмож благодатных земель и убийство одного из нас. Или же мы готовы признать узурпатора, уже пролившего реки крови, только потому, что сейчас, повторяю, сейчас он клянется в верности церкви, как до этого клялся в верности королю Маркусу. Я убежден, что герцог Тарскийский, кстати, почтеннейший Трифиль, осуждая ересь эландцев, кои в действительности привержены лишь обычным для моряков суевериям, забыл о темном культе, что как снег в лесной чаще в месяцы влюбленных укрывается в Тарскийских горах. Если кто и применял недозволенную магию, то это Михай Годой, рвущийся к власти. Сейчас в его руках Таяна и Тарска. Но он на этом не остановится. Куда он пойдет? В последние горы? Дорога туда была ему открыта и ранее. Неразумнее ли предположить, что двинется он в Эланд, который, лишившись вождя, может не устоять перед приверженцем антипода? А куда направит свои стопы верный сын церкви Михай, когда прорвется к большой воде? Может ли достопочтенный Трифилий поклясться, что Годой не решит пересечь запретную черту и не попробует пройти путем Ароя? Но если того вело свойственное юности любопытство, то тарскийского господаря поведет жажда черных знаний. Если же он минует Элант и вторгнется в Арцию, кто его остановит? Раскормленные и равнодушные бароны, или, может, его величество Базилек и его ненавидимый народом зять? Годой сметет их, как крошки со стола, и пройдет, не встретив сопротивления, до скал Эратева. Скажете, это дела светские? Нет. Церковь осуждает кровопролитие и братоубийственные войны и не поощряет гордыню. Кроме того, Годой опасен и как преступивший, действительно овладевший неизвестными нам силами. Его надо остановить, и сделать это может лишь церковь. Если бы я знал, что герцог Ренеарой жив, я без колебаний бы попросил его возглавить святой поход, и он остановил бы узурпатора. Увы, мы можем рассчитывать лишь на собственные силы и помощь Триединого Господа нашего. Предлагаю объявить о том, что церковь не признает Михая правителем Таяны, и призвать всех добровольцев в Кантиску, дабы к весне под святыми стягами собралась армия. Вот что я имел сказать вам, почтенные братья. Если мы хотим добра для благодатных земель, мы должны объявить святой поход, и пусть те, кто умудрен воинской науке, делают свое дело. Мы же будем молиться за них. Иохимиус грузно опустился в свое кресло, и воцарилась тишина. Хочет ли кто-то добавить либо возразить? Голос Феликса звучал бесстрастно, хотя скрыть охватившее архипастыря ликование было непросто. Слова «Святой поход» были произнесены, и первым произнес их один из самых почитаемых клириков. «Я скажу». Порывистый, ясноглазый красавец в малахитовой мантии стремительно вскочил с места. «Мы слушаем, брат наш Максимилиан Странствующий».